Глава 12. Два деревянных меча. Наутро после ночного визита Бриско в погреб, где сидел его брат, армия Геральфа с небывалым еще ожесточением атаковала столицу. На штурм были брошены все силы. Всеобщий настрой был «теперь или никогда». С рассветом осаждающие пошли на приступ всех четырех городских ворот одновременно. Разбитые ворота и сильно поврежденные стены казались не бог весть какой преградой. Но осажденные оказали бешеное сопротивление и не думали отступать. Не в пример всему остальному, боеприпасов у них пока хватало, и на осаждающих обрушился огненный шквал. В южных воротах удалось таки проделать брешь. 700 солдат во главе с капитаном устремились в нее, уже видя себя героями. Ни один из них не вернулся. Когда стало темнеть, войска отвели на прежние позиции, и Геральф собрал во дворце весь свой штаб. Сам он был мрачнее тучи. Казалось, каждый нерв в нем напряжен до предела. Левое веко дергалось от тика. Собрание происходило в парадном зале. Там было пусто, холодно и неуютно. Посеревшие от грязи мраморные колонны, потолок в протечках. Огонь, разведенный в камине, нисколько не согревал. Присутствовали один маршал, три генерала, с десяток капитанов, один лейтенант, Берг. Офицеры расположились за длинным столом на стульях с высокими спинками, не снимая теплых плащей, кое-кто даже в перчатках. Поводом к назревающему взрыву послужили Геральфу необдуманные слова одного из генералов, старого, с седеющими усами, который осмелился упомянуть о бессмысленном упрямстве. Геральф не дал ему произнести ни слова больше. Он вскочил и, перегнувшись через стол, обрушился с пламенными обличениями на пораженцев, слабаков, наклавших в штаны, чьими стараниями подрывается боевой дух армии. Что это позорной слабости поддаются солдаты, это он мог понять. Не простить, разумеется, но хотя бы понять. Но чтобы генерал... Старик, не получавший подобной головомойки с тех пор, как вышел из детского возраста, и глазом не моргнул перед наставленным на него обличающим перстом Геральфа. Эти громы и молнии, казалось, не произвели на него никакого впечатления. И при первой возможности он прервал их фразой, от которой вмиг воцарилось гробовое молчание. «Не я один так думаю». Геральф, побелев, опустился на стул. Он медленно обвел взглядом сидящих за столом и спросил ледяным голосом. «В самом деле? Кто-то еще из присутствующих думает так же?» «Я тоже считаю, — сказал маршал, — что всего разумнее было бы признать необходимость отступления. Вот уже который месяц парламент Большой Земли призывает нас положить конец этой кампании. Политики. Да что они понимают в этом? Когда я преподнесу им на блюдечке этот город, эту страну, они тут же забудут свои бабьи причитания и воздвигнут нам памятники при жизни. Истинное положение вещей им со стороны виднее, чем нам здесь. Возможно, у нас слишком сузилось поле зрения. Мы уперлись в эти стены, бьемся о них уже две зимы, боюсь, так и не... Кто еще?» — оборвал его Геральф. «Я хочу добавить, — сказал другой генерал, — что до нас доходят очень тревожные сведения о неопознанных вооруженных отрядах, подтягивающихся с севера и востока, которые, возможно, шайка другая неорганизованных казаков. Голодранцы. Согласен. Но они могут оказаться многочисленнее, чем мы думаем, и если все они разом нападут на нас, мы окажемся между двух огней. В такой ситуации кто еще?» Офицеры высказывались один за другим, слова были разные, но мотив один — похоронный звон. Одни упирали на упадническое настроение в войсках, другие — на их крайнее изнемождение, еще кто-то — на все возрастающие трудности с доставкой продовольствия. Вспомнили потери, понесенные за минувший день в ходе неудавшегося штурма. Говорили об истощении резервов Большой Земли. Один из генералов, опираясь на документы, подвел бедственный итог завоевательной кампании, а в заключении нарушил табу. «Трудно оценить со всей точностью, — сказал он, взвешивая каждое слово, — но, безусловно, не будет преувеличением утверждать, что с начала кампании 50 000 наших солдат погибли в столкновениях с противником. И по меньшей мере 300 000 от болезней или морозов. Что составляет примерно 2/3 от всего личного состава. Это не считая тяжело раненых, оставшихся калеками, обмороженных. Думаю, давно было пора это сказать. Герольф выслушал эту речь до конца, и взгляд его, не отрывавшийся от оратора, был тверд. Потом он кивнул, выдержал долгую паузу и, наконец, повернулся к Бергу, который, как простой лейтенант, сидел в стороне у окна. «А ты, Берг?» Берг, единственный из всех, обращался к нему на «ты». «Я думаю, как ты», — сказал он просто. «Мы пришли, чтобы захватить этот город. И захватим». В лице Герольфа что-то непривычно дрогнуло. Он стиснул зубы и сглотнул. «Ты прав, Берг. Благодарю тебя». Потом он встал и медленно, размеренно заговорил, обращаясь к собранию. В лице у него не было ни кровинки. «Я буду просить парламент Большой Земли в последний раз выслать нам подкрепление. Экстренное и массированное. Мы отправим по домам больных и раненых и заменим их свежим пополнением. Удвоим охрану обозов, доставляющих провиант. Я требую, чтобы с завтрашнего дня в расположении войск были установлены и в дальнейшем строго соблюдались дисциплина, порядок и санитарные нормы. Добавлю, что впредь любые пораженческие разговоры будут подсудны военному трибуналу. Это относится как к солдатам, так и к офицерам. Доброй ночи, господа офицеры». Ни для кого из господ офицеров эта ночь не была доброй. Кроме Берга, который за всю жизнь никогда не тратил больше 30 секунд на то, чтобы уснуть крепким сном. Шайка другая неорганизованных казаков, эти голодранцы по презрительному определению Герольфа, объявились на следующий же день. Они подошли не только с севера и востока, как предполагалось, а со всех четырех сторон. Видно было, как вдали безмолвные угрозы выстраиваются их черные линии. Теперь стало ясно, насколько ошибочны были представления об их численности. Оказалось, что это не какие-то отдаленные шайки, но десятки тысяч бойцов. Самая настоящая армия, готовая дать бой. Все утро они занимали позиции, пока еще на отдаленных подступах, без спешки, не скрываясь. Потом пустили застрельщиков. Раз за разом по несколько сотен наездников, которых пехота без особого труда заставляла отступить. Теперь вблизи можно было их как следует разглядеть. В самом деле, казаки лохматые, расхристанные, вооруженные кто чем. Карабинами, пиками, охотничьими ружьями, луками и саблями. «Хм, комариные укусы», — охарактеризовал их действия Герольф. «Стараются спровоцировать нас, чтобы мы вышли из укрытия. Ну-ну, пусть подождут». После полудня погода переменилась. Небо заволокло, оно стало грязно-серым, и казаки обрушились на лагерь. Они накатывали волной. Стреляли, кололи, рубили, поджигали палатки горящими стрелами и откатывались, уступая место следующей, еще более буйной волне. Армия Герольфа еще не оправилась после вчерашнего неудачного штурма. Сотни раненых в пропитанных кровью повязках до сих пор стонали на соломе, взывая о помощи, которую никто не мог им оказать. Мало того, вырыть в мерзлой земле могилы для убитых тоже еще не успели. Ряды накрытых простынями трупов ждали погребения. А противник впервые за всю войну завязал настоящее сражение. Солдат это ошеломило и разъярило. Как могли их военачальники оказаться настолько неосведомленными относительно сил противника? В какую чудовищную ловушку их завели? Отдавались противоречивые приказы. Переместить орудия, повернуть их против нападающих, и маневры осложнялись путаницей и паникой. Пехота уже давно отвыкла строиться в боевой порядок, да и времени на это уже не было. Разрозненные случайные группы отбивались каждый на свой страх и риск без какой-либо общей стратегии. Кавалерия несколько раз пыталась прорваться в открытое поле, чтобы атаковать противника с тыла, но так и не прорвалась и только понесла большие потери в людях и лошадях. Спустя несколько часов бой практически превратился в избиение, тем более что защитники осажденной столицы бросили последние свои силы в помощь долгожданным освободителям. Они стреляли со стен, уже не экономя сохранившиеся до сих пор остатки боеприпасов. Вчерашнее «теперь или никогда» перешло на другую сторону. Наступившая темнота не принесла затишья. Наоборот, еще ярче рдело пламя, еще неистовее стали крики, еще оглушительней пальба. Около полуночи Геральф собрал во дворце военный совет. Из 15 офицеров, собравшихся накануне, пришло только 7. «Где остальные?» — спросил Геральф. «Остальные были убиты или взяты в плен». «А Берг?» «Я тут», — отозвался дюжий лейтенант, скромно державшийся у дверей. «Иди сюда, что ты там отираешься позади? Фернера видел? Он сражается». Совет не занял много времени. В оценке положения все сходились. В войсках царит хаос, надо срочно положить этому конец. Наскоро обсудили, как лучше организовать оборону силами имеющихся в наличии офицеров. По карте распределили между собой стратегически важные участки и немедленно отправились каждый на свое. Через некоторое время в сражении как будто наступило некое равновесие. Артиллерию развернули и выстроили в боевом порядке, заставив противника отступить. Вновь заговорили пушки. Геральф поспевал всюду, распоряжаясь и воодушевляя офицеров и солдат. Весь остаток ночи бушевал бой. Теперь, когда палатки догорели, бились в темноте, в тошнотворном смраде горелой кожи и мяса. Спотыкались от трупы людей и лошадей, а у казаков, казалось, глаза были как у кошек, и видели они в темноте, как средь бела дня. Дворец горел, и на последний совет Геральф созвал своих людей в пустующей конюшне. По пути ему попался какой-то раненый, который лежал на земле, укрытый одеялом. Тот узнал его и, выставляя на показ зияющую рану на голове, осыпал безголосыми проклятиями. «Как тебе вот это, вояка хренов? Погляди, погляди, твоя работа. Чтоб ты тоже тут сдох, как я издыхаю», и плюнул в его сторону. Никогда еще Геральфа так не оскорбляли в лицо, но он только отвернулся и прошел мимо. В конюшне, меся сапогами перегнивший навоз, собрались 4. Сам Геральф, 2 генерала и Берг. «Где остальные?» «Остальные были убиты». «Надо прекращать сражение», — сказал один из генералов с плохо скрытой тревогой. На лбу у него выступила испарина. «Надо прекращать, иначе мы поляжем здесь все до единого». «Сдаться? Ты это хочешь сказать?» «Ну, не совсем. Они предоставляют нам возможность уйти на запад, оставляют коридор для вывода войск. Такая у них военная традиция. Они дают противнику шанс убраться во свояси. Я считаю, надо воспользоваться этим шансом, обговорить условия и организованно отступить. Это не позорно. Надо спасать то, что осталось от нашей армии». Геральф вопросительно посмотрел на 2 генерала. «Он прав», — бесстрастно подтвердил тот, — «надо уходить. Всем. И как можно скорее, иначе это место станет нашей могилой». «Берг?» «Не знаю. Я как ты. Куда ты, туда и я». «Я спрашиваю, как ты думаешь?» «Я думаю, как ты». Впервые за годы знакомства с Бергом, то есть за 20 с лишним лет, Геральфа взбесило это безоговорочное подчинение. Он рявкнул: «Нет, ты мне свое мнение скажи, твое собственное. Ты имеешь право на собственное мнение, ты же не собака моя». Грузный лейтенант не сморгнул. Он смотрел на своего господина не столько со страхом, сколько с тоской. Словно больше всего боялся не умереть, а быть отброшенным. «Мое мнение?» — с трудом выговорил он. «Мое мнение такое, Геральф, что надо уходить. Человек, который подчинил себе и малую землю, и большую, а потом замахнулся на завоевание континента, опустил голову и глубоко вздохнул. Губы у него кривились. Все молчали. «Уйти. Мне», — проговорил он, наконец, так тихо, что остальные едва расслышали. «Мне уйти. Вступить в переговоры?» Он произносил эти слова, как самые грязные ругательства. «Никогда я не смог бы жить после этого. Вы, если хотите, ступайте. Передаю вам все полномочия. Соглашайтесь на этот их западный коридор. Может, вам еще почетный караул вдоль него выставят». Он вскинул голову и посмотрел каждому в глаза. «Имею честь, господа». Он повернулся и, медленно ступая, вышел за дверь. Внизу все еще сражались. Трещали во тьме выстрелы. Он сел на коня и шагом тронулся вниз по склону, туда, где шел бой. «Подожди меня!» — окликнул его Берг, вышедший следом. «Подожди, Геральф, я с тобой!» Владыка Большой Земли дал себя догнать, и они поехали бок о бок. «А помнишь, Берг, как мы ребятами рубились на мечах там, на Малой Земле?» «Помню. Сколько нам тогда было? Лет 8-9? «Да, что-то вроде этого. И у нас были деревянные мечи. И крышки от баков вместо щитов. Мы остановились в верхнем конце улицы, оттуда сваливались на нижних, и эту шваль с рыбного рынка. Да, у нас была целая команда, всем командам команда, а ты был наш командир. Да, а ты был мой лейтенант. Да». За разговором оба не спеша вынули шпаги из ножен. Они ехали вплотную друг к другу, их кони почти соприкасались боками. Чуть выше, справа, пылал дворец, а в ночном небе над ними багровело зарево. Снизу, с поля битвы, доносились разноголосые крики. «Мы тогда клялись драться до победы или смерти, так ведь?» «Да». «Мы говорили, победа или смерть, и с диким ревом кидались вниз по улице». Геральф рассмеялся. «Точно. Они, небось, от одного нашего крика обделывались, эти рыбоеды, прежде чем мы на них налетали». Он пустил коня рысью, Берг тоже. «Ну что, Берг, зададим им хорошую трепку, этим нижним рыбоедам вонючим? Зададим, Геральф». «Тебе страшно, Берг?» «Нет, Геральф, не страшно. Тогда вперед. Победа или смерть? Победа или смерть?» Геральф впустил коня в галоп и погнал напрямик вниз по склону. Берг пришпорил своего и поскакал за ним.